согласии с Петром писатель считает, никто не может быть выше закона. Справедливый закон да объемлет все бытие огромного государства, проведет границы дозволенного и запретного. Конечная же цель управления — общая польза, одоление скудости, рост богатства. Источник оного — труд. Исправно трудится тот, кто ждет от усилий своих верного прибытка. Многая скудость от произвола помещиков. Они не только мучители, но нередко дурные экономы, допускают переделы земли, дробление ее. Разумнее закрепить за каждой семьей надел твердо, дабы мужик сознавал себя на своем куске хозяином. Когда земля не кормит, он бросает ее, бежит на Дон. А кто зажиточней, тот чает большей прибыли от торгов. Сие необходимо строго пресечь. Всяк да занимается своим наследственным делом. Негоже изменять ему, терять интерес, лезть в чужие сани. Сам ремесленник, ставший купцом, винокуром, Пасашков весьма радеет о горожанах. Богатство державы возрастет сильно, если развить коммерцию мануфактуры. Некоторые купцы имеют крепостных, да и автор грешен в этом. Запретить. Пусть нанимают, труд добровольный предпочтительнее. В городах поощрять ремесленные цехи, мастерство, тогда иностранцы, покупающие в России одно лишь сырье, будут за нами гоняться. Купцам установить разряды. Первому с капиталом в 10 тысяч и выше носить соболье шапки. Обязательную одежду, вплоть до рубашки, Пасашков назначает для каждого сословия. Сие престижу способствует и ответственности перед законом и государем. И здесь он прожектирует в духе Петра, поборника жесткой всепроникающей регламентации. Болея за судьбы Отечества, Пасашков говорит о бедах российских бесстрашно. Опустевшие деревни, толпы беглых, нищих, падение нравов, невежественное обращение с землей, лесами. Поучиться у иноземцев следует, но распоряжаться у нас, верховодить им не сметь. Эти строки в книге Александр Данилович, сидя в своей библиотеке, подчеркнул жирно. Данилыч грамоте не учен. Дед его, владыка в семье, пишущих, печатающих, проклял. Затеянное патриархом Никоном исправление церковных книг потрясло благочестивого старца. На что грамота, если даже священному писанию нельзя верить? Подати начислять, разоряющие народ. Кулаком грозил дед дьякам подьячим. Они-то, строча перьями, жиреют, упустив годы, благоприятные для учения, Алексашка пытался потом, понукаемый царем, наверстать, но навыков быстрого письма и чтения так и не приобрел. Царь же задал всем во всех делах великое поспешание. Меньшиков, как многие вельможи, слушал чтение секретаря, диктовал доклады, приказы, цедулы родным. Память хранила нужные сведения и цифры надежно. Терпенья нет читать, спотыкаясь, но Пасашков взял за живое. Мало того, что Петру Великому адресовано и, следственно, камрату его. Серебрянщик намеревался учредить полотняную фабрику. Капитал наращивал лихо, и Данилыч листал опус с неким ожиданием. Насчет внешней торговли, прибыточных для державы пошлин, Пасашков толкует здраво. А касательно денег, эх, промашку дал. Ценность монеты, мол, в полной воле монарха, шалишь. Дешевку не навяжешь. Ныне монету только на зуб не пробуют, дознаваясь, точно ли серебро в ней и какой пробы. Доверие к писателю тотчас упало, однако иные страницы, хоть в печать и на показ профессорам немецким, вот и мы не лыком шиты. Пространная звучит хвала трудам Петра. Сие престижу России способствовало бы, но автор тут за здравие поет, там за упокой, тычет пальцем во все прорехи. Берется залатать их, правда. И, глядь, назад нас тянет, к земскому собору. Может, и боярскую душу воскрешает. Нет, сердит на высокородных, хлещет их, любо-дорого читать. Шляхту, начальствующих, больших и малых, тоже не щадит. Подушную подать отменяет, хочет новых законов. Эх, чеканщик-серебрянщик! Допустимо ли твое писание обнародовать? Богатство за горами, пока скудость одна. На нет сводишь престиж, еще иностранцев порочит. Провожают, где жизнь в веселье, с музыкой за стол садятся. А нам, где прилично житие духовное, скудное, что ли? Ну и дурак, запутался ведь. Книга подшита к розыскному делу, секретному, о тягчайшем государственном преступлении. Светлейший охотно начертал бы оправдать, но заговор, заговор, строки, ох, кудрявы, узорочье вокруг кажется нарочитым, смущают пометки, уголки какие-то, точечки, крючочки. Ушаков черкал? Нет, еще кто-то. Местами рука вроде автора, те же чернила. Вглядишься, зловещее чудится в пометках, тайная весть кому-то. Витает в библиотеке пегая борода Федоса, кривые зубы его, усмешка его лукаво-презрительная. Проклятая книга, сжечь ее, наверное, легче будет. Мешает она принять решение. Колодника Пасашкова ставит в положение особое. Всякое подшивалось в дела, но тут книга. На глазах неразлучного. Среди вельмож уже слух прошел. Опус русского человека, простолюдина, богом умудрен или дьяволом, архиереем. Из смятения чувств, обуревающих Данилыча, выход один — сочинителя снова на дыбу. Окатив водой из ушата, суют книгу под нос. «Что на полях? Тайнопись!» — трясет головой. «Не мое это! Не мое!» Книга под конвоем, будто живой арестант, из застенка обратно во дворец князя, пуще захватанная в пятнах гари. Ей тоже допрос. Есть домашние судьи. Варвара читает быстро, не сочтет за обузу. Входя к ней с книгой, Данилыч бросил, посмеиваясь: «Философ у нас объявился». «Куды ж мне?» — пальнула она. «Бабе-то глупой». Нехотя отложила французский роман. Амуров ей не досталось, чужим тешится. Одобрила почерк Пасашкова. До конца все же не осилила, глаза устали. Наглец же он! И очки на остром носу подпрыгнули. Наглец, мужик! Государя учит! Данилыч почему-то рассердился. «Нашу-то и надо учить!» — навязалась на мою шею. Вырвалась несуразно. «Мужик, поди-ка научит!» Заносчиво по-арсеньевски поджала тонкие старушечьи губы, вздохнула. Перевернулся мир, в Швеции вон королю и вовсе рот заткнули. Обратилась к парижским амурам. Нанятых профессоров доставил питерский фрегат, совершающий рейсы в Любек. Встречен был в заливе пышно, ладья губернатора, подтянутая к борту, золоченая, с расшитым тентом, вид имела феерический. Ослепил и князь, облаченный в парадное со всеми орденами. Обнимал гостей, целовал троекратно, смачно. Трубачи дули, что есть мочи. Денщики, топоча по палубе, извлекали из корзин водку, икру, семгу. «Auf unsere Freundschaft!» «Дружба, вечная дружба с величайшими умами Европы! Привет, сердечный, от Ея Величества! Добро пожаловать в Северную Пальмиру!» Немцы смущались. Бокалы, налитые до краев, взяли бережно, пробовали духовитый напиток вежливо, не морщась. Губернатор указывал вдаль. «Там Пальмира!» Близился Васильевский остров, необжитый конец его, дикий сосняк. Из него пламенем лесного костра вырывался и рдел на солнце красный железный верх княжеского чертога. С золотой каплей повис шпиль церкви Петра и Павла. «Сады, господа, сады Семирамиды!» Спохватился. «При чем они тут? Те, помнится, висячие. Зимы, господа, не бойтесь, пустяки, иной год ни снежинки». Врал и не мог укротить себя. Нервность причиной. Робеют гости или обижены чем-то. Сковала языки и даже водка не пробрала. Ни слова дельного, одни пустые политесы. Что варится в ученых мозгах? Светлейший принц. Бельфингер, магистр философии и физики, он особенно раздражал. В морщинах дряблого лица, глубоко врезанных, едкая застывшая издевка. Старший и самый знаменитый. «Холод нас мало беспокоит», — услышал князь. «Это наименьшее из зол». «А наибольшее?» «Война, мой принц. Монстр, который губит не только тела людей, но и души». Газеты пророчат, Россия нападет на Данию. В таком случае неизбежные столкновения с англичанами. Царский флот — грозная сила. В пути удалось убедиться. Стояли, пропуская армаду. Когда столько пушек, они, бывает, палят сами. Оживились книжники, закивали. Ах, вот чем пришиблены! Трепещет Европа! Князь приосанился, поставил ногу на мортиру. Две дюжины сих орудий окаймляют палубу фрегата. Войны не будет, господа. Затем светлейший уместным счел рассердиться. Врут газеты. Всемилостивейшей нашей императрице война противна. Ничего так не жаждет, как жить в мире со всеми державами. Подлые газетиры, сих птиц невинных ястребами изобразят. Несколько дней профессоры отдыхали, секли дожди. 15 августа разведрилось. С утра, словно глашатай, весть прокричал, к саду потянулись горожане. Ворота открылись, чисто одетые допускаются, хотя и с отбором, стражи придирчивы, купца, старшего мастерового, оглядывают испытующие, подозрительно потискивают, нет ли за пазухой, либо в кармане какого припаса, режущего или стреляющего. Сегодня впустили небольшое число. Прочие жмутся к решетке. На центральной площадке у фонтана белым полукругом столы. На них прохладительное вино, вазы с фруктами. Невиданно крупные яблоки, груши, да еще диковинка, плоды желтые, с зычным румянцем, круглые, не весь откуда. «Персики», — сообщает кто-то, — «вона, из Персии привезли». «Да не, Меньшиков развел». При столах гвардейцы похаживают, следят. «Облизывайся, а рукам воли не давай». Удивили горожан и пятеро иноземцев, появившихся во главе с придворным доктором. На генералов, на послов не похожи. Кафтанишки тусклые, бедные, гуляют по саду, сгибают спины перед статуями, молятся, что ли, паганским богам. Гости близоруки читают надписи на мраморе, их поражает обилие скульптур.